Глава 10. «Аркадий, вставай! Тебе надо еще успеть позавтракать!» Аркаш открыл глаза. В окно заглядывало хмурое утро. Вставать не хотелось. Непонятная тоска сжимала сердце. «Все-таки так нельзя!» — думал он, глядя в тяжелое серое небо. «Ну, пусть она пропащая, но ведь она такой не была. Она была хорошая, добрая. Священник говорил, что она может исправиться. Эх, как же это я!» Сбежал, бросил мамку с этим мафиозом чертовым. Шкуру свою спасал, а про мамку не подумал. А мамку кто спасет? А что делать? Теперь поздно. Теперь я принадлежу этому дяденьке. Может, сбежать? Не, это не по-честному. Он меня подобрал, вон сколько денег на меня потратил. И вообще, у человека семья погибла, он мне добра желает. А я, как последняя сволочь, убегу. А может... Он же не женатый, и мамка не женатая. «Аркадий, мы опоздаем на самолет!» Аркаша нехотя поднялся, без аппетита проглотил завтрак. Иностранец маленькими глотками пил ароматный кофе. Заметив состояние мальчика, спросил: «Чего такой невеселый? Может, не хочешь ехать?» «А вы как думаете?» – буркнул Аркаша. «Жалко все-таки». «Ничего, ты быстро привыкнешь, дети быстро привыкают. Выходит, я и мамку больше не увижу?» «Отчего же? Мы ее в гости пригласим». «Дядя!» «Ну-ну-ну, какой дядя? Я твой папа. Теперь и по документам. Дэд!» «Чего?» «Дэд. По-английски. Папа. Отец. Зови меня Дэд. Привыкай». «Хорошо. Дэд». Аркаша помолчал и выпалил сокровенное. «А нельзя, чтобы мамка с нами жила?» «Посмотрим, сынок. Давай сначала приедем домой». Аркаша подошел к окну и выглянул на улицу. Но там никого не было. Такси быстро домчало Деда и Роба и Аркашу в аэропорт. Несмотря на то, что вокруг было много всего интересного, Аркаша по сторонам не смотрел. Он сосредоточенно додумывал одну мысль, которая никак не давала ему покоя. «Вот сейчас я улечу. Как хорошо-то будет!» «Да нет, не совсем хорошо. Вернее, совсем нехорошо. Да просто кошмар, что там говорить!» «Меня увозят? Да не куда-то, за границу!» Это вам не в райцентр из камышей съездить? А как же мама? Как же все остальное? Сбежать, что ли? Нет, не имею права. Придется подчиниться. А может, действительно все к лучшему? Когда-нибудь я обязательно уговорю Деда, и тот заберет маму, вылечит ее. Говорят, пьяниц можно вылечить. И мы будем жить все вместе. Если бы Аркаша не был занят своими мыслями, он обязательно заметил бы, что Дед и Робби нервничают. Дед нагнулся к нему и прошептал. «Будут задавать вопросы? Молчи!» «А, чего?» «Говорю, будут задавать вопросы? Молчи!» «Почему?» «Потому что ты не знаешь английского, а по документам ты англичанин!» Проблемы возникли, когда Аркаша проходил через металлоискатель. Раздался звонок. Аркаша растерялся. Люди, одетые в форму, что-то сказали ему на английском. «Чего-чего?» – пробормотал мальчик. «Я просил тебя молчать!» – зашипел ему на ухо Дед, изменившись в лице. «Тебе говорят вытряхнуть все из карманов!» Аркаша вытряхнул из кармана зажигалку, перочинный нож, гаечный ключ. «О май гад!» – шептал Дед. «Это что еще такое?» «Как что? Это все полезные и нужные вещи!» Иностранец раздраженно схватил эти полезные и нужные вещи, выбросил в урну. Затем принялся извиняться за Аркашу на английском. После чего цепкими пальцами схватил его за руку и поволок на посадку. «Дэд, что происходит?» — воскликнул ничего не понимающий мальчик. «Ах, сынок, как ты меня напугал своими игрушками!» Совладав собой, ответил иностранец со своей всегдашней американской улыбкой в 32 зуба. «Разве ты не знаешь, как боятся все террористов? А ты со своими железными игрушками. У нас могли быть неприятности». «Из-за гаечного ключа?» — усмехнулся Аркаша. Но его внимание привлек самолет. Огромная металлическая махина издавала оглушительный рев, так что и находиться рядом было страшно, не то что лезть внутрь. Однако люди по трапу поднимались в самолет со спокойными лицами, поднялся и Аркаша. Ему досталось место возле иллюминатора. С замиранием сердца ждал мальчик, когда самолет взлетит. А когда громадная машина наконец поднялась в воздух и, покачиваясь на воздушных волнах, все дальше стала отдаляться от земли, дух захватил от восторга. Земля стремительно уносилась вниз, а простор становился шире. Аркаша забыл про все на свете, прильнув носом к прохладному стеклу. Дороги-то, дороги какие, как веревочки. А это что, неужели машины? Как игрушечные. А теперь вообще не больше муравьев. А домики-то, как нарисованные. Постепенно самолет забирался все выше. Земля внизу стала казаться нарисованной картой с желтыми, коричневыми, зелеными квадратами и многоугольниками. За стеклом стали проноситься рваные белые куски облаков, похожие на густой пар. А затем самолет и вовсе вошел в мутный густой туман. И еще несколько мгновений, и вот уже облака белоснежной пышей ватой лежат внизу. И кажется, что пролетаешь над бескрайней заснеженной равниной. Кругом ослепительно голубое небо и солнце, которое уже ничто не может закрыть. Однообразное зрелище вызвало скуку. Аркашу потянуло в сон. Но тут новое развлечение оживило его, на этот раз внутри салона. Стюардессы начали провозить мимо сидений напитки. Улучшив момент, когда стюардесса поравнялась с ним, мальчик закричал. «Дайте попить лимонада!» «Я просил тебя молчать!» — изменившись в лице, прошипел Дед. «Я сам возьму, что тебе надо!» После напитков стали развозить обед, который оказался очень вкусным. Открывание баночек с разноцветными наклейками — занимательным делом. Словом, скучать было некогда, а там самолет пошел на посадку. И опять Аркаша глядела в иллюминатор, прижавшись носом к прохладному стеклу. Но вот утомительное и увлекательное путешествие подошло к концу. Автомобиль подвез странно молчаливых Деда, Робби и с любопытством глядящего по сторонам Аркашу глухим воротам. Ворота открылись, и машина въехала в густой парк, промчалась по аккуратной дорожке и остановилась у высокого особняка. Аркаша выпрыгнул из машины, огляделся. «Дед, это ваш дом?» «Да, это мой дом». «Ух ты! А парк-то! В индейцев играть хорошо!» Вошли в дом. Аркаша осмотрелся. «Да, Дед, вы действительно настоящий богач!» К ним вышел охранник, о чем-то стал беседовать с иностранцем на английском. Впрочем, в основном говорил иностранец. Охранник слушал, кивая головой. Речь шла о мальчике, поскольку охранник не сводил с него недружелюбного взгляда. А когда иностранец замолчал, этот здоровенный детина взял мальчика за плечо и повел куда-то. Рука у него оказалась цепкая, как клешня. «Ну-ну, полегче!» — крикнул Аркаша. «Дед, скажите этому мордовороту, чтобы не давил так на плечо, мне больно! Дед, куда он ведет меня?» «Он ведет тебя в твою комнату!» Охранник вел Аркашу по длинному коридору, который уперся в железную дверь со множеством замков. Открыв их все, охранник спустился с мальчиком в подвал. Открыл еще одну дверь, состоящую из металлических решеток. Мимо проплыл еще один тускло освещенный коридор. «Куда ты ведешь меня? Ты? У меня комната в подвале, что ли? Что вообще происходит?» — кричал Аркаша, испуганно оглядываясь по сторонам. Охранник молчал и лишь сильнее стискивал плечо, когда мальчик пробовал вырваться. Последняя железная дверь отворилась с жалобным скрипом. Охранник втолкнул Аркашу в помещение с тускло горящей лампочкой. Захлопнул за ним дверь. В сыром помещении, без окон, на полу сидели три мальчика. Мебели не было вообще. «А вот еще один», — сказал черноволосый мальчуган, «похожий на цыгана». Остальные двое с сочувствием смотрели на новичка. «Я ничего не понимаю», — пробормотал Аркаша, хотя до него уже начал доходить ужас происходящего. «Куда меня привел этот амбал? Дед велел ему проводить меня в мою комнату. А кто вы такие?» «То мы?» — переспросил тот же мальчик. «Ну, наверное, как и ты, сыновья Деда». «Слушай, тебя просто развели, как и нас всех», — отозвался рыжеволосый мальчуган. «Так значит, Дед плохой? Он всех обманывает, что хочет усыновить, а потом запирает в этой комнате? Но зачем? Зачем мы ему? Что он хочет с нами делать? Очень просто. Он хочет нас продать», — ответил черноволосый. «Такие вот беспризорники из России, да и из других стран, его бизнес. Продать? Куда? Кому? Нет, этого не может быть». «Может, и еще как может», — вступил в разговор третий мальчик. «Щупленький, невысокий, с худеньким страдальческим лицом. Я здесь дольше всех. При мне двоих продали. А меня Дед не смог продать, тощий сильно». «Нас не продадут!» — возмущенно воскликнул Аркаша. «А что ты сделаешь?» — усмехнулся черноволосый. «Мы убежим!» «Тише!» — прошептал худенький, округлив глаза и замахав руками. «Вдруг этот охранник подслушивает? Давай знакомиться!» — предложил черноволосый. «Я Тимур». «Иван!» — представился рыжий. «Тёма!» — прошелестел худенький. «Аркадий!» — невоспеченный пленник солидно пожал руки товарищам по несчастью. «Ну и как ты думаешь убежать?» — шепотом спросил Тимур с опаской, глядя на дверь. Аркаша осмотрел помещение. «Глухая коробка, больше ничего. Вышел в другое, примыкающее к первому». «Там у нас сортир», — сообщил Тимур. «Все как здесь, так что бесполезно». Второе помещение отличалось от первого наличием горшка и смрадом. В остальном все было так же глухо. «Ничего не бесполезно», — возразил Аркаша. «Помните сказку про двух лягушек? Ну, как обе упали в молоко, но одна тоже подумала, что бесполезно, сложила лапки и утонула, а другая плавала, выбиваясь из сил». Взбила лапками молоко сначала в сметану, потом в масло и выпрыгнула. «Так-то сказка», — протянул Иван. «Надо верить в сказки, как говорит Дед». «Ну, Дед, погоди!»